Розвилл, Нью-Мексико. 20 июня 2010 года. Если хотите найти кого-то из военных, находящегося на отдыхе, мой вам совет – идите в ближайшее место, где есть много пива, и там вы его найдете. Точно так же и любой из военных, прибывающий к очередному месту службы, первым делом проведет разведку местности на предмет наличия там заведений с хорошим пивом. И чем покрепче тоже, но это уже на любителя. Сегодня было воскресенье, выходной день после чертовски тяжелой тренировочной недели. Самое время хоть немного передохнуть и выпить. И пока мои головорезы заканчивались делами, я выгреб с базы первым на разведку. Место, где я сидел, находилось на Олд Декстер Хайвей. Типичный придорожный бар на 256-й дороге. Вместо ковбоя на крыше – здоровенная красная перчина, пыльная стоянка с кучей джипов и пикапов, бар с крутого вида барменом за стойкой. Единственное, чего здесь не было, так это байкеров. Байкеры – наглый и шумный народ, в последнее время вообще избегали Розвилла, как избегают любого другого места, где можно поиметь на свою задницу крупные неприятности. Дело в том, что байкеры не могут не задираться, а здесь задираться было чревато. Слишком много в барах этого города в последнее время стало неприметных, крепких мужчин с недобрым, пронизывающим насквозь взглядом и автоматическим пистолетом за поясом. Старый белый субурбан я оставил на стоянке у бара, даже сигналку включать не стал. Такое старье разве только на металлолом угнать можно. Но сама машина мне нравилась. В салоне 9 человек, как нечего делать, помещаются. Движок 6,5 литров, малофорсированный, миллион до капремонта только так пройдет. А случись, что с этой машиной, так и не жалко. За 1500 баксов можно такую же купить. Хорошая машина, в общем. Бармен в этом заведении меня уже знал. Знал, что со мной обычно столуются еще с десяток человек, и если я пришел, значит, сбыт десятка другого литров пива ему обеспечен. Здесь бармен был индейцем, неразговорчивым, поэтому мы просто кивнули друг другу, и он толкнул в мою сторону большую кружку с пенным напитком. Я бросил на стол мелочевку. Терпеть не могу, расплачиваться потом. Предпочитаю сразу. И занял свободный столик в углу. Отхлебнул пиво и погрузился в раздумья. Группа была хорошей. Без дураков, хорошей. Но возникает вопрос. Зачем мы им? Зачем мы, ЦРУ? То, что говорят про перекрытие границы с этой стороны, чушь собачья. С этим и пограничники напополам с таможенниками справятся. Нас готовят как чисто боевую группу, в то время как по ту сторону границы уместны будут агентурно-боевые операции, не война же открытая, как-никак. Что из меня, что из остальных, агент, прямо скажем, хреновый. Как говорится, погоны на плечах видны. На каких-то коротких по времени и не слишком сложных заданиях мы можем выдать себя за кого-то другого, но именно на коротких и то с большим риском. Лучше всего для нас работать в темную, не показываясь на глаза. Объяснение этому могло быть только одно. Мы боевой компонент и не более того. Операция по масштабу с привлеченным исполнителем намного шире, чем объяснил мне Лис, и мы всего лишь боевой компонент этой операции. Где-то существует и агентурная группа или группы. Скорее всего, есть и группы поддержки, без этого никак. Да, наверное, так и есть. Агентурный компонент ведет разведку на территории противника, выявляет цели, получает информацию. За боевым компонентом, то есть вашим покорным слугой и его людьми, реализация этой информации, то есть физическое уничтожение главарей наркокартелей, ключевых точек их бизнеса, таких как склады, заводы по переработке и расфасовке дури, взлетные полосы и летательные аппараты. Есть и поддержка, скорее всего техническая, связь, вертолеты, вооружение. и получается довольно крупная операция с привлечением большого количества персонала и расходованием большого количества ресурсов. Ее никак не скрыть, по крайней мере, от своего начальства. Дверь кабака открылась, я поднял глаза и увидел одного рыжего сукина сына. Угадайте, кого? Лис помахал мне рукой. Одет он был как местный, в старые джинсы, цветастую рубаху из плотной ткани и кожаную безрукавку. В руках у него было что-то среднее между докторским саквояжем и ящиком с инструментами. Смотрелось это дико. Подошел к бармену, спросил пива и направился ко мне. «Не занято?» Широкой улыбкой, будто встретил дорогого родственника, осведомился он. «Занято, но вы все равно сядете». Настроение мое сразу испортилось. «Верно», — Лис сел напротив меня и спиной к двери. «Ваше здоровье». Я молча ждал. В этом случае именно так и надо делать. Для профессиональных манипуляторов нет ничего хуже, когда человек молча ждет, не идет на контакт, не включается в разговор, а молча тебя слушает. «Как группа?» — задал вопрос Лис после того, как поглотил по меньшей мере пол-литра пива, не отрываясь. «Смотря для чего», — ответил я. «Как боевая единица вполне на уровне. Для Афганистана, там, где идет реальная война, надо заканчивать тренировки на месте, но так нормально». Лис поставил кружку с пивом на стол, посмотрел на меня. Примерно я прикидывал, что творится у него в голове. Он проклинал тех, кто предложил этого сукиного сына Брауна в качестве командира оперативной группы. «Ну-ну, господин манипулятор. Давайте на чистоту». Так и не решив, как именно он сможет меня обмануть, Лис, судя по всему, решил сыграть в открытую. «Вы уже поняли, для чего вас готовят?» «Расскажите, сэр», — перехватил нить разговора я. «Если вам такое говорят, никогда не высказывайте свои догадки, пусть даже они у вас и есть. Пусть говорит тот, кто вас на это на все подписывает». «Расскажу, но сначала...» Лис открыл ту штуковину, которую он притащил с собой, достал какую-то на вид официальную бумагу в пластиковом файле, протянул мне. «Для лучшего понимания друг друга». Я взял бумагу, достал ее из файла, медленно и внимательно прочитал. Бумага, подписанная министром юстиции США. Нечто вроде помилования, только разница в том, что то, за что меня должны миловать, я еще не совершил. Но выглядит внушительно. Я небольшой специалист в юриспруденции, но если эта дрянь попадет в газеты... Устраивает? Допустим. Дальше. Лис вздохнул. «Я же говорю, давайте на чистоту. Вы уже поняли, что цель будет по ту сторону границы». «Да уж, догадался». «Операция, в которой вы будете принимать участие, называется ТОР, и в ней будут задействованы больше 100 человек. Все это секретно, подписку о разглашении вы уже давали, но я просто напоминаю». Цель – физическая ликвидация наиболее опасных руководителей наркомафиозных группировок, разрушение ключевых точек инфраструктуры наркомафии. В идеале мы должны вызвать на территории Мексики полномасштабную войну между наркомафиозными группировками, в ходе которой они взаимоистребят друг друга. Но и мы им немного поможем. Тогда уровень, исходящий из Мексики угрозы, должен значительно снизиться. «Ох, не играться бы вам со спичками у себя на заднем дворе, мистер Задница из ЦРУ. Когда мы играемся со спичками в Ираке и в Афганистане, по крайней мере, их от нас отделяет океан. А тут от войны, о которой мечтает господин Лис, нас будет отделять только Рио-Гранде. В лучшем случае. А еще не мешало бы вам прекратить лгать, господин Лис, хоть ненадолго. Место нашего базирования. Мы подготовили небольшой лагерь, называется отель «Монтан» в Аризоне. Заброшенная военная база, Нет, что-то вроде метеорологической станции, заброшенной. От базы ВВС США Дэвис-Монтан далеко? Лис допил свое пиво, ухмыльнулся. Соображайте. 3 мили. Поддержка. Способ проникновения. Либо по дороге транспорт будет выделен, либо вертолетом. 2 вертолета HH-60 с опытными экипажами будут в Дэвис-Монтан в отдельном ангаре в вашем полном распоряжении. Либо в критической ситуации пешком через границу. Эвакуация. Те же самые способы. Приоритетно вертолетами. 48-й спасательный эскадрон, они уже не раз бывали по ту сторону границы. Разведка. Кто будет наводить на цели? Я лично. Я останусь на базе Дэвис-Монтан в качестве координатора. Я поднял бокал пива, допил его. Что там оставалось? Поставил бокал на стол и молча уставился на Лиса. Молчаливая дуэль продолжалась больше минуты. Первым не выдержал Лис. «Если вас что-то еще интересует...» «Интересует?» «Интересует одна жизненная закономерность. Почему, какого бы размера кружку с пивом ты ни купил, пиво все равно рано или поздно в ней закончится?» «И еще меня интересует, когда вы прекратите лгать, господин Лис?» «В смысле?» «В прямом. Хотите, я скажу, как это делается?» «Агентура, как я понимаю, у вас там есть. Есть куча инструкторов из ДИА и ФБР, которые обучают мексиканских полицейских. Ребята из Дельты обучают мексиканских военных из специальных антинаркомафиозных групп. В состав этих инструкторских групп вы в любой момент можете запихать сколько угодно своих людей с заданием на вербовку. Пара лет, и у вас, в числе вашей агентуры, будет несколько командиров специальных групп, занимающихся борьбой с наркомафией. Эти ребята, по сути, делают ту же самую работу, которую вы хотите поручить делать нам. Конечно, они делают ее не самым лучшим образом, но это потому, что они за свой труд получают чертовски мало денег. Если вы возьмете тот же бюджет, который вы потратите на нас, и за счет него подкинете этим мужественным парням немного денег и хорошего оружия, они сделают эту работу для вас. Причем для вас это будет вполне безопасно. Ее будут для вас делать вполне легальные сотрудники мексиканских правоохранительных органов. У них легальное оружие, они имеют право находиться в своей стране и делать то, что они делают. Ну а в том, какой выстрел будет предупредительным, а какой в цель, никто ведь не поедет в Мексику разбираться, не правда ли? Но в то же время вы собираете группу из бывших и действующих военнослужащих армии США и начинаете ее готовить для нелегальных действий за границей, на территории страны, с которой США не находится в состоянии войны. Вы выделяете на это большие деньги, вы засвечиваетесь то тут, то там, вы намерены использовать для проведения операции инфраструктуру действующей базы ВВС США. Если вас раскроют, того не будет больше, чем во время Уотергейта или Иран-Контрас. И кому-то придется сесть за решетку. Вот я и хочу знать, мистер Лис, в чем на самом деле состоит суть планируемой операции. Причем я хочу знать правду, и только правду. Пока я произносил эту речь, кстати, таких речей длинных и содержательных, я, дай бог памяти, наверное, пару лет уже не произносил. Дэвис Лис сначала покраснел, потом побагровел, потом вообще стал какой-то... В общем, цвет кожи его стал чем-то напоминать его волосы. Давненько его так не прикладывали об стол, готов держать пари. После того, как я закончил, он сидел еще пару минут в каком-то оцепенении, потом ухмыльнулся и даже полупустой кружкой об стол стукнул. «Великолепно! Признаю, разгромили на голову!» Я не получил ответа на свой вопрос. Вопрос. Ответ в том, что мне нужны люди, способные обращаться со сложным и специфическим оборудованием, которое есть только в армии США и больше мало где. Только поэтому я и привлекаю вас. Вы знаете, как была выиграна первая иракская кампания? Напомните. В первой иракской кампании мы разгромили танковые полчища дядюшки Сади, при этом понеся на два порядка меньше потерь за счет одного технологического новшества, о котором дядюшка Сади, когда начинал всю эту головомойку, и не подозревал. За счет какого? «Управляемое оружие с наведением по лазерному лучу», — медленно произнес я. «Именно. Именно. Оно и никакое другое обеспечило нам тогда победу. Тогда каждая наша бомба, каждая ракета, каждый снаряд летели в цель. А сейчас это оружие усовершенствовалось на порядок. И вы уже имели с ним дело, не правда ли, мистер Браун?» «О чем вы?» «Об одной небольшой станции в одной небольшой стране. След бури. Припоминайте. След бури». Сейчас, после 9.11, после долгих лет иракской и афганской войны, много чего позабылось, и то, что раньше казалось войной, сейчас воспринимается как мелкие стычки, разведка боем, не более того. Но эти стычки были, и в них гибли люди. Первый по-настоящему крупный террористический акт Аль-Каиды против американских гражданских лиц произошел 7 августа 1998 года. С интервалом в несколько минут два мощных взрыва прогремели у американских посольств в Найроби, Кения, и в Дар-эс-Саламе, Танзания. В одном случае удалось отделаться сравнительно легко, в другом здание посольства частично обрушилось, и количество жертв исчислялось сотнями. Ответственность на себя за эти теракты взяла группировка Осамы бен Ладена, Аль-Каида. Сейчас, в 2010 году, после страшных нулевых и на пороге еще более тревожных десятых, многие уже подзабыли, каково было жить в 90-е годы. Рухнула империя зла, Советский Союз, унеся с собой в могилу единственную реальную угрозу безопасности Соединенных Штатов Америки. К власти прокатил на выборах старого доброго Буша, первого, не второго, бывшего морского летчика, директора ЦРУ и вице-президента при Рейгане, пришел Уильям Джефферсон Клинтон, бывший губернатор Арканзаса, саксофонист и любитель прекрасного пола. Фондовый рынок в те годы уверенно рос, цена на нефть плавно скатилась с $30 в начале десятилетия к 12 в 98-м. Демократия шагала по миру, и уже начали раздаваться голоса о конце истории, о том, что истории больше не будет. Единственным пятнышком тучи, омрачавшей лазурный небосвод, было Сомали. Наша армия, прибывшая туда, чтобы раздавать гуманитарную помощь загибающемуся от голода народу Сомали, столкнулась с ожесточенным сопротивлением националистов клана Хабр-Гадир. После того, как одна из операций по захвату лидеров этого воинственного клана переросла в ожесточенный бой в самом центре Багадиша, после того, как погибло едва ли не два десятка наших солдат, Клинтон приказал сдать назад. В конце концов, война ему была совершенно не нужна. Если кто-то не хочет есть, так пусть и не ест. И вообще, пусть живут, как хотят. Главу Хабр-Гадир, генерала Мохаммеда Фараха Аида, изловить так и не удалось, но и прожил он недолго. Погиб в 95-м от пули снайпера во время разборок с исламскими экстремистами. Туда ему и дорога, как говорится. Удар, нанесенный нам в Кении и Танзании, был как гром среди ясного неба. После распада СССР люди Клинтона основательно порезали все статьи бюджета, направленные на финансирование армии и разведки. Это называлось «политика мирного дивиденда». В итоге мы просто пропустили удар, как боксер на ринге. Но Америка не из тех стран, что ложится на ковер сразу после первого же удара. Через год, 13 августа 99-го, была принята резолюция Совета Безопасности ООН номер 1189 об усилении борьбы с международным терроризмом. И примерно в это же время началась операция «Лом». Цель этой сверхсекретной операции, в которой принимали участие люди из ЦРУ, АНБ и Пентагона, можно было выразить всего в нескольких словах. Осама бен Ладен. Найти и уничтожить. Тогда же возникла станция «След бури». Она была организована под боком у русских, в одной из бывших среднеазиатских республик СССР. В стране, называть которую я не имею права даже сейчас, когда с тех пор прошло больше 10 лет. Это была небольшая станция, расположенная на территории бывшей советской воинской части, расположенной высоко в горах. Там был приемник системы спутникового мониторинга местности, там было несколько вертолетов и группа специального назначения, готовая к действию в любой момент. И еще там были два странных, небольших летательных аппарата и пульт управления ими. Это были первые из числа сделанных беспилотные летательные аппараты «Предатор B», способные, в отличие от более ранней версии «A», нести одну управляемую ракету «Half-Life» либо в противотанковом варианте, либо с термобарической головной частью для разрушения, укрепления и поражения живой силы. В целом это была небольшая универсальная станция, всецело подчиненная только одной задаче — найти и убить одного человека. Всего одного. Ни больше, ни меньше. Почему не справились? Причины были. Я, кстати, до сих пор уверен, еще максимум пара лет работы, и бен Ладен был бы гарантированно мертв. Не может человеку постоянно вести. Рано или поздно он допускает ошибку. Еще год, максимум два. И все. При выполнении задания мы столкнулись с проблемами как техническими, так и организационными. Организационные непременные требования надежного опознания, идентификация объекта после его уничтожения. Сейчас мы уже не могли, как во Вьетнаме, просто послать пару тактических бомбардировщиков и залить весь район, где отмечена цель, напалмом. Чтобы нанести удар, нужно было не только засечь, но и опознать клиента, причем с гарантией, чем должны были заняться мы. В итоге одна за другой 5 пустышек. Мы засекаем его, готовится операция, нас высаживают в глубоком тылу талибов, мы выходим на цель, но бен Ладен успевает смыться. На одном месте он тогда вообще не сидел, постоянно менял укрытие, едва ли не ежедневно, жил на колесах. Будто чувствовал. 5 раз мы смертельно рисковали. С нулевым результатом. Были и технические проблемы, связанные с основным средством поражения, избранным для этой операции. Беспилотный летательный аппарат «Предатор B» нес одну ракету «Half-Life», но системы лазерного наведения на нем не было. Кто-то должен был подсветить цель лазером, чтобы ракета навелась на нее. Это была вторая задача нашей группы спецназа, которая так и называлась «След бури» по названию станции. Потом, кстати, придумали небольшое усовершенствование. Один аппарат нес систему лазерного наведения, второй — ракету. Сложность была в том, что эти два аппарата должны были идти максимально близко друг от друга и совместно маневрировать. При отработке этой тактики пару аппаратов над Гиндыкушем мы потеряли. И хотя самым бен Ладена накрыть все-таки и не смогли, собранная в наших походах информация стала бесценной, когда принималось решение о помощи войскам Северного Альянса и вторжении в Афганистан. Ошибку совершили позже. Надо было оставить страну Северному Альянсу, наладить помощь ему и уйти. Но мы решили остаться. Командиром базы «След бури» был тогда еще подполковник Роберт Картрайт. Я думал, эту информацию уже пропустили через шредер, Протянул я, хотя прекрасно знал, что в ЦРУ не уничтожается ни одна бумажка. Как вы только вспомнили это такое. Впервые Лису удалось нокаутировать меня в разговоре. О том, что информация о следе бури попала в его руки, я и думать не думал. Она же сверхсекретная. «Да бросьте!» Лис тоже понял, что ему удалось меня пробить. «В нашей конторе ничего не уничтожается, и вы это прекрасно знаете. Как только я спросил, кто в вашем зеркальном королевстве самый крутой специалист по использованию армейских систем наведения, по наведению на точечные цели высокоточных боеприпасов в экстремальных условиях, первым назвали ваше имя». Чтобы немного перевести дух, я встал из-за стола, прошел к барной стойке, заказал еще пиво. Что известно этому хрену еще? Если ему известно про след бури, значит, ему известно чертовски много. Попробовать узнать, что... Нет, наверное, не стоит. Получив свою кружку пива, здесь в пиво сыпали немного перца. Такой фирменный стиль заведения. Я вернулся за стол. Вы понимаете себе всю сложность использования ударных беспилотных летательных аппаратов? Отлично, понимаю. Нет, по-моему, не понимаете. Что у нас там будет? Предаторы? Два предатора там будет, кивнул Лис. Но не только. Будет еще одна птичка, покрупнее. Рассказывать смысла нет. Приедете, увидите. Как они будут управляться? Вы в курсе, что для них нужно как минимум два операторских поста? Управление через Эглин, как в Афганистане? Лис отрицательно покачал головой. Вы хотите сказать, что посты управления организованы на самой Дэвис-Монтан? Именно. И не два поста, а четыре с запасом. Там же у меня будет квалифицированный персонал для того, чтобы работать с беспилотными ударными летательными аппаратами. Во время следа бури единственные посты были на базе ВВС «Эглин». Управление нашими птичками шло по спутнику через весь океан. Да какой океан? Оно шло через половину земного шара. Лис махнул рукой. Тогда было тогда. В те времена это была еще экспериментальная система. По сути, вы, работая по программе «След бури», шли по целине. Отрабатывали тактику применения ударных беспилотных летательных аппаратов против одиночных целей. Я читал досье по этой операции, мистер Браун, и могу с уверенностью сказать, даже в отсутствии заданного результата потраченные тогда деньги окупились до единого цента. Сейчас все намного проще. Ударные беспилотники производятся серийно, посты управления есть не только в Эглин, есть и подготовленный персонал. Я просто хочу, Браун, чтобы вы повторили то, что вы делали тогда на базе «След бури». Только и всего. Интересно, а потраченные нервные клетки тех, кто пять раз высаживался за спинами парней в черных чалмах, и при этом без толка, их кто-нибудь учел? Не учли, знаю, контора всегда была беспардонной. И тем не менее, начал я, конечная цель операции тогда достигнута не была. А сама Бен Ладен жив до сих пор, а у меня в результате долгого сидения на холодных камнях в тылу талибов обострился простатит и прибавилось седых волос. Если вы хотите, чтобы я работал с этими птичками, я согласен, это будет даже интересно. Но основываясь на опыте той операции, у меня будут дополнительные требования. Поверьте, ничего лишнего я не попрошу. Тем более, что и вы сами должны быть заинтересованы в максимально успешном исходе операции. Я весь внимание, оперся на локти Лис. Нужно снизить требования к идентификации цели и максимально упростить и ускорить командную цепочку. Мы пять раз тогда выходили на лёжки Бен Ладена. То, что он жил до сих пор, объясняется очень просто. Пока мы готовились нанести удар, проходило слишком много времени, и цель уходила из зоны поражения. поэтому нужно командование замкнуть на ком-то, кто будет сидеть на базе Дэвис-Монтан. Обнаружил, уничтожил. Такова должна быть наша тактика. Вы согласны с этим? Абсолютно. Все командование будет замкнуто на меня. Я недоверчиво уставился на своего нового босса. Вы хотите сказать... Именно. Все командование операции будет на мне, и я не буду запрашивать ни Пентагон, ни Лэнгли. Обнаружил, уничтожил. Все, как вы сказали. Я допил пиво несколькими большими глотками. Где-то была зарыта здоровенная крыса, но я не мог понять, где именно. Все было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Когда приступаем? Сейчас же. Мы выходим из этого бара, садимся в машину и едем. Через несколько часов будем на месте. Так что если у вас нет возражений против того, чтобы провести это время в машине, в моем обществе, а мои ребята, все сделано. Их уже забрал вертолет, они будут там раньше нас. Моя родная контора. Все уже учтено могучим ураганом, и нет смысла рыпаться. Все как всегда. Поехали. Поднялся из-за стола я.